Взрыв, едва не стоивший ему жизни, на самом деле произошел далеко от их станции. Так впоследствии объяснил Порфирьев. Если бы били по Смоленской, то прицельный удар контактным термоядерным боеприпасом уничтожил бы станцию полностью. Скорее всего, били по стратегическим объектам глубокого заложения, расположенным неподалеку, под Кремлем и Киевской площадью. Мощные взрывы вызвали катастрофические смещения грунтов, и прилегающие к ним подземные тоннели схлопнулись, словно бумажные. Те, что находились несколько дальше, частично обвалились, частично оказались полузасыпанными. Их убежище тоже пострадало. Станция Смоленская избежала обрушения. Потолочные своды дали несколько крупных трещин, но в целом выдержали. Станция Плющиха обрушилась, и сотни людей были раздавлены тоннами рухнувшей породы. Что стало с теми, кто успел разместиться внутри вагонов, неизвестно. Переход на Плющиху во второй половине своей протяженности полностью засыпан обрушением. Если судить по тому, что произошло на самой Смоленской, то все они погибли. Потому что уходящие от Смоленской тоннели синей ветки расплющило вместе со стоящими в них составами, наполненными эвакуированными людьми. Уцелели лишь участки протяженности в несколько десятков метров, непосредственно примыкающие к платформам. Порфирьев назвал это относительным везением. Сказал, что могло быть хуже, потому что потенциальные цели для вражеских ударов расположены в опасной близости. Мол, с самого начала он был уверен, что тоннели не выдержат, потому что проходят через опасные зоны. Вопрос был в том, выдержит ли станция и то, что к ней примыкает, поэтому и не хотел уходить слишком далеко от платформ. Его расчеты частично оправдались. Когда на поверхности начались первые термоядерные взрывы, все, кто еще был на улице, бросились к метро искать спасения. Полицейское оцепление хотело жить не меньше остальных, да и не сдержать им такую толпу. Мгновенно вспыхнула жестокая животная давка, управляемая только одним рычагом – инстинктом выживания. Сотни людей были затоптаны насмерть еще до того, как непосредственно над высоткой МИД разорвался воздушный термоядерный боеприпас. Обезумевшая толпа хлынула в метро, размазывая друг друга по полу и стенам. Самые слабые погибли прямо в толпе, сдавленные со всех сторон. Рвущийся к эскалаторам людской поток принес с собой множество трупов, умерших от невозможности сделать вдох и сломанных ребер, проткнувших внутренние органы. После начала паники в метро не попало живым ни одного ребенка, но жуткий кошмар на этом не закончился. Толпа смела ограничители, барьеры турникетов и рамки металлодетекторов и ринулась вниз по эскалаторам и по наклонным плоскостям между ними, налетая на обломки укрепленных там осветительных ламп. В считанные секунды спуск превратился в кровавое, хаотичное и жуткое падение. Люди спотыкались об упавших, падали сами, катились вниз по телам кричащих от боли затаптываемых несчастных. Половина добравшихся до платформ получила травмы различной степени тяжести, многие погибли. Остальная людская масса хлынула на платформу и внутрь стоящих на ней составов. Безжалостная животная давка вспыхнула и здесь. Тех, кто разместился у края платформ, сбрасывало на рельсы. Оказавшихся в западне внутри вагонов детей вминало в металлические стены. Почти во всех вагонах оконное стекло не выдержало давления и вылетело наружу, что спасло многих. Вместо того, чтобы быть раздавленными, люди выпадали из вагонных окон, получая травмы, но сохранив жизнь. Где-то в этот момент, прямо над входом в метро, произошел термоядерный взрыв, и людской поток прекратился. Говорят, камеры наружного наблюдения зафиксировали взрыв над высоткой МИД, прежде чем сгорели. Антон сомневался в том, что все было именно так, ведь камеры должны смотреть сверху вниз, да и застройка вокруг входа на станцию выше, чем здание самой станции. Но какая теперь разница? Может, были еще какие-нибудь камеры, или даже картинка с веб-камер, установленных на МИДовской высотке. Одно было ясно точно. Наверху взорвался термоядерный заряд, и все, кто еще был на поверхности, сгорели заживо. Ударная волна размозжила вход в метро, и больше сверху никто не спускался. Эскалаторы очистились от рвущихся вниз людей и оказались залиты кровью и заполнены телами затоптанных. Давка на платформе начала стихать, а потом все вокруг вздрогнуло, словно началось землетрясение, и потолок с громким хрустом треснул. Говорят, в тот миг толпа замерла, и давка прекратилась окончательно. И в резко наступившей тишине был хорошо слышен хруст ломающихся стен, душераздирающие крики и грохот обрушающихся сводов на соседней Плющихе. Из перехода ударила волна пыли и земляного крошева, и все попадали кто куда. Многие полезли под вагоны, чтобы укрыться от обвала, но почти сразу тоннели начали схлопываться и обрушаться, и из их глубины тоже хлынули воздушные массы, несущие частицы грунта и осколки камня. Кого-то посекло, кто-то получил баротравму, у кого-то не выдержало сердце, многие потеряли сознание. Тряска продолжалась несколько часов, то пропадая, то начинаясь вновь. Количество и длина трещин на потолках и стенах увеличились, и люди с ужасом смотрели на сыплющиеся из них земляные струйки. Участок тоннеля, где стоял состав, в котором укрылся Антон с семьей, испытал частичное обрушение. Вагоны засыпал обвалом, но надежная конструкция, в которую инженерами был заложен запас прочности на случай возможных катастроф, выдержала деформационные нагрузки. Вагоны местами покорежило, но все остались живы. Тем, кто находился внутри составов, стоящих глубже по ходу протяженности тоннеля, повезло меньше. Тоннели раздавило в лепешку вместе с вагонами. Когда Антон очнулся, единственное, что он сумел разглядеть, были руки Порфирьева, перевязывающие ему разбитую голову. Их вагон оказался частично засыпан обрушением и погружен во тьму, озаряемую фонариками личных коммуникаторов. В первые минуты все пытались выбраться из вагонов и пробираться назад к платформам, но Порфирьев сказал, что спешить смысла нет. Раз вагоны не раздавило сразу, значит, обрушение минимальное, и можно оставаться на месте. «Если по нам прилетит прямое попадание, погибнут все. И те, кто в вагонах, и те, кто на станции. Станция сложится даже раньше тоннеля, у нее объем больше. А тут хоть какая-то крыша над головой. Мелкие камни не страшны. Вычистим вагон и останемся здесь. Если кто из соседей уйдет, то будет больше места. И воздуха». Не все, кто его слышал, последовали этим рекомендациям. Но Дилара согласилась сразу же. И впоследствии оказалась права. После того, как все, кто посчитал нужным, выбрались из вагона и начали пробираться по захламленным путям к платформам, Порфирьев принялся выбрасывать за борт весь мусор. Выдавленные стекла, куски облицовки, каменные обломки. Оставшиеся последовали его примеру, и места в вагоне действительно стало больше. Когда Антон задал ему вопрос, почему вместо того, чтобы выбираться отсюда, он занимается сомнительным благоустройством, тот ответил с нескрываемой насмешкой. «Ядерная война». Грубый голос копошащегося в полутьме амбала звучал еще более зловеще. «Вопреки представлению гражданских знатоков, длится дольше, чем показываемый в тупых киношках эпический момент вырастания ядерных грибов над цветущим мегаполисом. Действительность может оказаться чуть более длительной. Дня два, три или даже четыре. До тех пор, пока воюющим сторонам будет чем стрелять, или пока не закончатся сами стреляющие. Если уж дело дошло до ядерной мясорубки, то каждый попытается сделать так, чтобы противник не просто понес много большей потери, но и лишился любой возможности, если не выжить, то хотя бы нанести отсроченный удар. Ты же не хочешь, чтобы какой-нибудь американский генерал, обезумевший от жажды мести в силу того, что его семья и прочие радости жизни сгорели в термоядерной гиене, отсиделся где-нибудь в подземном бункере и выпустил по тебе и твоим детишкам ракету-другую через пару месяцев после того, когда ты будешь убежден, что все закончилось, поэтому покинешь убежище и будешь пытаться отстроить хоть какой-то быт». «Не хочу!» Антон болезненно поморщился, ощупывая забинтованную голову. «Вот и никто не хочет». Порфирьев вернулся к вышвыриванию каменных обломков за борт. «Ни мы, ни они. Поэтому все будут бить друг по другу до последнего, то есть еще долго. Воздушные взрывы превратят в руины объекты вражеской инфраструктуры и выжгут местность, на которой могут скрываться мобильные пусковые установки и прочие силы и средства противника. Контактные удары развратят в раскаленную труху стратегические цели, находящиеся на поверхности, но слишком хорошо укрепленные для того, чтобы погибнуть от воздушных взрывов. Воздушный ядерный взрыв самый разрушительный, но это касается не всего созданного пытливой инженерной мыслью. В мире достаточно объектов, требующих персонального подхода к уничтожению. Амбал отправил в разбитое окно помятое оконное стекло, сплошь истрескавшееся и сложившееся едва ли не в гармошку, и продолжил. А для того, чтобы противник не пережил все это внутри сверхглубоких бункеров, существуют спецбоеприпасы, разрушающие объекты глубокого заложения на глубине до километра и более. И каждый, уважающий себя участник ядерного апокалипсиса, обязан такими боеприпасами воспользоваться. Зря что ли изобретали, производили и ставили на вооружение, так что сидеть нам еще долго. И лучше позаботиться о комфорте здесь, раз уж это место оказалось нашим. Там, на станции, комфорта может быть гораздо меньше. Но истинное положение дел оказалось намного ужасней. Станция превратилась в подземную западню. Сопряженные со Смоленской перегоны засыпало обрушениями. В тоннелях, примыкающих к станции, фактически уцелело по полтора состава. Соседнюю Плющиху раздавило обвалом. Единственный выход на поверхность был разрушен и представлял собой сплошное нагромождение обломков здания. Варианта выбраться из подземного мешка не было. Каких-либо запасных шахт или лифтов, ведущих на поверхность с 50-метровой глубины, также не имелось. 3 с лишним тысячи человек находились в подземной ловушке, угрожающе содрогающейся от приходящих извне тяжелых вибраций. Но это было только начало всех бед. После того, как станцию перестало трясти, и землетрясения из постоянных стали периодическими, уцелевшие работники метрополитена и сотрудники полиции попытались восстановить порядок и наладить временный быт. Сразу же оказалось, что среди спасшихся людей имеется много раненых и еще больше нуждающихся в мелкой медицинской помощи. Больше 50 человек получило переломы и травмы различной степени тяжести во время жестокой давки. Еще 50 покалеченных людей удалось вытащить из-под завала, под которым оказалась погребена половина перехода на станцию Плющиха. Врачей среди выживших не нашлось, но обнаружилась женщина-педиатр и 4 или 5 младших медицинских работников, которые вместе с дежурным фельдшером станции взяли на себя заботу о пострадавших. Раненых разместили в служебных помещениях, но имевшихся на станции медикаментов на всех не хватило, и из-за проблем с перевязочным материалом медработники обратились к людям с просьбой помочь кто чем может. В итоге на бинты пошли простыни, но нехватку медикаментов преодолеть не удалось. Без антибиотиков многим раненым становилось все хуже, и помещения для отдыха станционного персонала превратили в подобие реанимационной палаты. Другой проблемой стало обилие трупов. Изуродованные давкой тела устилали окровавленные ступени эскалаторов, беспорядочной кучей лежали у их подножия, в раздолбанных обрушениями составах погибших было еще больше. Порфирьев, закончив расчищать свою часть вагона, вылез наружу и 10 минут лазал там с мощным фонарем в руках. Антон еще тогда подумал, что Амбал вряд ли успел собрать все свои вещи после объявления эвакуации. Наверняка этот рюкзачище был подготовлен им заранее. Это вполне в духе асоциала-мизантропа. Значит, у Порфирьева имеются какие-либо полезные вещи. И Дилара права. Нужно держаться к нему поближе и не раздражать. Если верить офисным слухам, Порфирьев тайно является то ли расистом, то ли нациком. В общем, ненавидит не русских, но тщательно это скрывает. Впрочем, теперь Антон в этом сильно сомневался. Если судить по взглядам, которыми он зыркает на людей, и напрочь отсутствующей теплоте в манере общения, Порфирьев ненавидит вообще всех и скрывает это совсем не тщательно. Хорошо, что асоциальный брутал держит себя в руках, но кто знает, как долго так будет продолжаться. Поэтому лучше его не раздражать. Сейчас главное выжить, а в условиях отсутствия цивилизации лучше всех выживают кровожадные хищники. Хотя лично Антон чувствовал бы себя гораздо спокойнее, если бы рядом вместо Порфирьева были бы братья Дилары. При первой же возможности надо связаться с ее родственниками. «Прошу внимания!» Злобный рык вернувшегося в вагон Порфирьева никак не коррелировал с понятием «прошу». «Мужчины, кто не боится крови и трупов, прошу собраться у вагона. Нужно собрать погибших и перенести как можно дальше. Неизвестно, сколько нам придется здесь просидеть. Когда трупы начнут разлагаться, мы тут дышать не сможем. От них надо избавиться сейчас, пока это не сложно». Сказать, что его слова шокировали обитателей вагона, было бы преуменьшением. На зов Порфирьева откликнулось всего двое мужчин. Но Амбал прошел по вагонам до самой платформы и насобирал довольно большую команду. Выяснилось, что весь состав, которому принадлежал их вагон, более-менее выдержал частичное обрушение. Погибших в вагонах не было, но среди тех, кто на момент камнепада находился за бортом, почти всех убило или ранило. Многие испытали настолько сильный шок, что долго не могли заставить себя выползти из-под вагонов, куда чудом забились прямо под падающими сверху обломками. 3 часа команда добровольцев выносила на платформу раненых и собирала тела погибших. Трупы относили как можно дальше в тоннель перегона, туда, где стоял 3-й по счету состав. Его ближние вагоны сильно деформировало, дальние расплющило вместе с тоннелем, погибших было большинство. Мертвецов складывали непосредственно у границы обвала, и Порфирьев заявил, что позже, если потребуется, придется вручную сложить нечто вроде баррикады между захоронением и жилой зоны, чтобы хотя бы частично снизить распространение трупного запаха. Пока Порфирьев занимался уборкой тел, Антон с Диларой закончили обустраивать свою часть вагона. В процессе этого они перезнакомились с товарищами по несчастью и все собрались на обсуждение сложившейся ситуации. Многие получили царапины и ушибы, не у всех имелась еда, с водой было еще хуже. Поэтому было решено отправить активистов к администрации станции и выяснить, что сотрудники метрополитена планируют предпринять дальше. Антон, как инженер-механик, был избран старшим вагона и с 2 активистами направился к платформе. Освещения в тоннеле не было, в некоторых вагонах еще горели уцелевшие осветительные приборы, но машинисты берегли аккумуляторы, и напряжение подавалось минимально. Чтобы не споткнуться о лежащие всюду тела и обломки, Антон включил фонарик коммуникатора. Световое пятно выхватило из полумрака бездыханное тело со следами множества подошв на окровавленной сорочке, и Антон невольно отвел глаза. В этот момент все вокруг вновь затряслось, сверху посыпалось земляное крошево, и все трое бросились к дверям ближайшего вагона, но распахнутые двери оказались заблокированы вырванной лавкой, за которой заняли оборону какие-то люди, и внутрь вагона их не пустили. Пришлось в ужасе спасаться от обрушения под вагоном в лотке между рельсами. К счастью, обвала не произошло. Землетрясение продолжалось 20 секунд, после чего все стихло. Выбравшись из-под вагона, Антон со спутниками столкнулись с несколькими полицейскими, с тихой руганью, стряхивающими с себя земляную пыль. Оказалось, что полиция выясняет положение дел, чтобы понять истинную картину случившегося на станции. Активистов хотели было отправить назад до особого объявления, но узнав, что по специальности Антон инженер-механик, старший из полицейских выдал им одного из своих людей, и тот повел всех к начальнику станции. Попав на платформу, Антон пришел в ужас от увиденного. Пол в кровавых разводах, поверх которых на чем придется разместились сотни людей. Места не хватает, стоящие у платформ составы переполнены, отовсюду несут тела, не понять, живые или мертвые. Какие-то люди ходят по залитым кровью эскалаторам и стаскивают со ступеней тела погибших, и у подножия эскалаторов образовались целые штабеля из мертвецов. Психика не выдержала настолько чудовищного зрелища, и Антона вырвало. Заметив, что его накрывает тошнота, Из сидящей и лежащей на платформе толпы выскочили двое и схватили Антона под руки. Но вместо того, чтобы помочь, они грубо стащили его на пути, не обращая внимания на протесты сопровождающих. «Смотри, куда блюешь! Там люди с детьми сидят!» С этими словами они оставили содрогающегося от приступа рвоты Антона и влезли обратно. Кто-то из толпы посоветовал возмущающимся спутникам Антона заткнуться и катиться отсюда, пока их всей толпой не заставили вычищать следы рвоты. Активисты обратились к сопровождающему их полицейскому, но тот лишь отмахнулся. Пришлось подчиниться большинству. Антон попытался отдышаться, но сделать это не получалось. Здесь, на рельсах у платформы, все было загажено рвотными массами, и вонь от них провоцировала новые приступы тошноты. Он понял, что не первый, кого стошнило при виде растерзанных трупов. Незанятого составами места у платформы было немного. Все, кого тошнило, старались добраться досюда, и восстановить дыхание тут невозможно. Активисты тоже это поняли, и Антону помогли забраться на платформу. Там ему стало легче, и полицейский повел их дальше. Попасть в офис дежурного по станции оказалось нелегко. Все было забито людьми, желающими попасть к начальству станции. Их громкие нервные требования сливались в непонятный гвалт, еще более усиливающий паническую напряженность и всеобщую истерию. Выяснилось, что как такового начальника станции нет. Управление взяли на себя двое – капитан полиции и кто-то из старожилов станционного персонала. Полицейский пытался успокоить рвущихся к нему людей, призывал соблюдать порядок, что-то записывал на одном листе, составлял какие-то списки на другом и устало твердил одну и ту же фразу. «Граждане, возвращайтесь на свои места! Чтобы организовать выдачу воды и прочую помощь, мы должны знать точное количество людей и их состояние. Бессмысленные перемещения сильно усложняют нам эту задачу. Возвращайтесь на свои места и ждите появления сотрудников полиции и метрополитена. Они проведут перепись граждан и составят списки с учетом ваших комментариев. На основании этого мы сможем начать распределение воды». Новый приступ землетрясения прервал его слова. Но на этот раз трясло совсем слабо, и это лишь придало сил орущим на него людям. Все наперебой требовали для себя и своих семей кто врача, кто воды, кто сухой паёк, который, по их мнению, должен храниться на станции на случай катастроф. Кто-то желал получить мобильную связь или доступ в сеть. Некий очень полный мужчина, красный от возмущения, стирал со лба пот и одновременно тыкал в капитана какими-то корочками, обещая огромные проблемы, если ему с семьей сейчас же не предоставят отдельное помещение. Остальных воплей в звенящем гвалте было не разобрать, и Антон растерялся, не зная, что делать дальше. Сопровождающий их полицейский куда-то пропал в этой толпе. Активисты оказались более решительными и вклинились в ряды требующих, заставляя капитана внести их фамилии в какие-то списки у него на столе, назначение которых вряд ли понимали сами. Антона оттеснили к стене, и он потерял капитана из виду. «Идите за мной». Кто-то взял его за рукав, громко шепча в ухо. «Сюда». Пожилой человек в штатском крепко держал его за руку и решительно пробирался через толпу к выходу. Антон поспешил следом и с трудом выбрался из служебных помещений. «Вы инженер-механик?» Негромко поинтересовался человек, отводя его подальше. «Да, это я». Антона невольно передернуло при виде детского трупа, который проносили мимо двое добровольцев. Похоже, ребенок мучительно погиб в давке, и его тело только что сняли со ступени эскалатора. «А вы кто?» «Я Артур Рамзанович, дежурный по станции Смоленская. Сейчас мы вместе с капитаном полиции исполняем обязанности администрации. Мне указал на вас один из его сотрудников». «Где ваша униформа?» Антон с подозрением разглядывал собеседника. «Если вы дежурный». «Я ее специально снял, только что, чтобы мы могли поговорить. Иначе люди не дадут мне этого сделать. Вы видели, что творится в диспетчерской. Позже я надену ее снова. Так легче добиться от людей понимания. Как ваше имя, молодой человек?» «Антон Овечкин». Можно просто Антон. Скажите, Артур Рамзанович, что происходит? Когда прибудут спасатели? Разве нас не должны перевести в специально предназначенное для ядерной войны убежище? Как долго мы будем здесь находиться? Пойдемте поговорим в другом месте. Старый диспетчер повел его ко входу в противоположный тоннель. Пару минут они шли молча, лавируя между сидящими и лежащими на платформе перепачканными пылью людьми, потом углубились в тоннель и зашли в узкую неприметную дверь. За дверью обнаружилось техническое помещение, заставленное гудящим оборудованием. Антон узнал трансформаторы и мощные аккумуляторные сборки. На первый взгляд все работало нормально. Раз освещение на станции едва теплится, значит, персонал специально экономит энергию. То есть центрального питания нет, станция расходует собственный аварийный запас. Центрального питания нет? Вы используете аккумуляторы? Да, это так. У нас хорошие емкости. Их меняли 10 лет назад. При рациональной экономии имеющегося запаса хватит на 2 недели. Но у нас проблема с воздухом для дыхания. Он закончится гораздо раньше. У вас же должна быть вентиляция. Она вышла из строя? Дайте мне посмотреть. Я специализируюсь на системах связи, но, может, смогу что-то сделать. Оборудование в порядке. Шахты воздухопровода завалило. Похоже, их просто не стало. Все забито грунтом на многие метры. Мы пытались расчищать, но это бесполезно. Переход на станцию Плющиха обвалился приблизительно на середине. Там сплошной завал от пола до потолка. Кабельная связь с Плющихой не функционирует. Автоматика сообщает об обрыве у всех ведущих оттуда проводов. Похоже, станция полностью схлопнулась. От нас уходят 4 тоннеля, по паре в каждую сторону. Все их перегоны тоже обрушились. Мне сказали, вы об этом знаете. Вы молодцы. Первыми наладили эвакуацию трупов. Это было очень грамотное решение. Мы сейчас делаем то же самое. Но сейчас речь не об этом. Выход на поверхность также завален. Мы находимся в каменном мешке, в котором рано или поздно закончится кислород. 3500 человек умрут от удушья. Надо что-то делать. Антон с трудом подавил панику. Свяжитесь с МЧС, с правительством. Связи нет, проводные линии не работают. Скорее всего, порваны физически, потому что сигнала нет. Нашему аварийному радиопередатчику никто не отвечает. Мы слышим только мощные помехи. Может, внешняя антенна перестала существовать, поэтому нас не слышат. Может, это из-за помех, и надо ждать, когда они пропадут. Станцию затрясло вновь. Антон бросился в угол и инстинктивно сжался. Старый диспетчер схватился рукой за стену. В его глазах вспыхнул страх, но он сумел сохранить самообладание. Секунд через 20 тряска прекратилась, и Артур Рамзанович продолжил. Помехи пропадут после того, как все это закончится. Вам наверняка это известно лучше моего. Мы не знаем, когда это произойдет. Центральные коммуникации, водопровод и энергосети не работают. У нас собственная артезианская скважина и, как я уже сказал, неплохая аккумуляторная емкость. Так что водой и электричеством мы обеспечены. Но продуктов у нас нет. Как? А как же запас на случай катастрофы? Метрополитен – это же объект гражданской обороны. Тут должны быть запасы. Никто не верил в возможность ядерной войны. Старый диспетчер болезненно закрыл глаза. Никаких запасов давно не делается. Нет даже помещений для них. Лет 40 назад или около того, во время реконструкции станции, их перестроили под технические нужды. У нас есть буфет для сотрудников станции, но он не сможет накормить и десятой части у всех здесь скопившихся. Мы раздадим все, что у нас имеется, но голод неизбежен. Вслед за голодом нас ожидает удушье. Мы обречены? Шансов нет? Неужели ничего нельзя сделать? Дайте мне посмотреть ваш передатчик. Может, я смогу связаться с МЧС? Вы обязательно его осмотрите. Но сейчас не это главное. Постарайтесь держать себя в руках. Мы возлагаем на вас большие надежды. Артур Рамзанович бросил на него суровый взгляд. У нас очень мало технических специалистов. Сегодня суббота. И так случилось, что почти все штатные техники были на плановых выходных. На станции оказались всего два техника, и оба они не являются инженерами. Как только нам удастся восстановить здесь хоть какой-то порядок, мы обратимся к людям. Может, кто-то из пассажиров, я хотел сказать, из граждан, является востребованным специалистом. Это очень поможет всем нам. Но пока я знаю только о вас, и потому прошу помочь нашим техникам. Чем я могу им помочь? Вы же сказали, что вентиляционные шахты засыпаны или вообще раздавлены. Надо что-то делать. Насколько нам хватит воздуха? Не знаю. Я не специалист. Обычно воздух в тоннелях обновляется несколько раз в час. За вентиляцией на станциях следит другая, отдельная система. Сейчас это уже не важно. Мы лишились всех вентиляционных шахт. Единственный выход, который мы видим, это пробиться на поверхность. Судя по всему, здание станции наверху разрушено. Близлежащие дома тоже. Выход завален, и нам придется разбирать завал своими силами. Или прокопать в нем проход. Как угодно, лишь бы получить приток воздуха. А если там радиация? На поверхности ядерная война. Там все может оказаться смертельно радиоактивно. И мы собственными руками впустим радиацию сюда. У меня дети, я не хочу рисковать. Предлагаете своим детям смерть от удушья? Ну так ступайте к ним и сидите там, пока не умрете. Мы обойдемся без вас. Вы меня не так поняли! Антона мгновенно охватил страх оказаться в черных списках у местной администрации. Не надо горячиться. Я просто волнуюсь за свою семью. Я же муж и отец. Я сделаю все, что в моих силах. Что от меня требуется? Я тоже муж и отец. С тяжелой гримасой на лице произнес старый диспетчер. И дед, ваша семья, по крайней мере, здесь и с вами. Где находится моя семья, я не знаю. Когда пропала с вас, они были на пути к ближайшему метро. Артур Рамзанович умолк и пару секунд думал о своих проблемах, но быстро взял себя в руки. На поверхности может быть радиация, вы совершенно правы. Полицейские считают, что она будет там неизбежна. Но без выхода на поверхность мы обречены, даже если бы не потеряли воздухоснабжение. Нам нечем кормить людей, у нас нет связи, мы отрезаны от всего мира, и нас медленно затапливает. Без подъема на поверхность нам не подать сигнал бедствия. Затапливает? Как затапливает? Почему? Потому что большая часть метрополитена залегает ниже уровня окружающих рек. Грунтовые воды постоянно просачиваются через тоннельную обделку. Так было всегда. На нижних технических уровнях размещены водоотливные установки, которые откачивают поступающую воду. Из-за землетрясений наши насосы перестали функционировать. Техники пытаются их починить, но пока это им не удается. Поэтому хотим попросить вас помочь им в ремонте. За последний час приток воды усилился вдвое и продолжает увеличиваться. Поэтому сейчас это первоочередная задача. С насосами Антон провозился почти 3 часа. Ему выдали рабочую спецовку и отвели в нижние технические уровни, где он вместе со станционными техниками в полумраке аварийного освещения бился над поначалу неразрешимой задачей. Насосы запускались, но через минуту вырубались, и никто не мог понять, в чем причина. В конце концов стало ясно, что оборудование исправно и отключается, потому что удаляемая вода никуда не уходит. Где-то там, под землей, отводящий трубопровод тоже был завален обрушением. Решив, что хуже уже не будет, Антон с остальными вырубили блок аварийного контроля, и насосы перестали отключаться. Водоотливное оборудование вывели на максимум мощности, чтобы создать в засыпанном трубопроводе избыток давления и таким способом прочистить засор. Все были уверены, что насосы сгорят, но в итоге вода начала медленно уходить. Один из техников сказал, что вода уходит гораздо медленнее номинальных значений, и предположил, что избыток давления либо пробил засор лишь частично, либо и вовсе его не пробил, а вызвал разрыв поврежденного трубопровода. Сейчас вода изливается куда придется, но даже так скорость затопления выше скорости откачки. Если ничего не изменится, через трое суток нижний технический уровень будет затоплен полностью, и вода начнет поступать в тоннели. Однако сделать большего было уже невозможно, и с этой информацией все трое вернулись к начальству. За прошедшее время ситуация на станции изменилась. Полицейские и сотрудники станции собрались в кучу и с применением электрошокеров выдворили из служебных помещений всех орущих и требующих. Кто-то из возмущенных схватился за травматический пистолет и к нему применили оружие. Преступник получил ранение в бедро и был заперт в какой-то технической каморке. Затем администрация починила громкую связь и во всеуслышание объявила о сложившейся ситуации. Станция погребена под землей, притока воздуха нет, продуктов тоже. В настоящий момент готовятся способы решения этих проблем. До того времени всем настоятельно рекомендуется оставаться на своих местах, принять лежачее положение, не кричать и как можно меньше двигаться. Так воздуха хватит намного дольше. Объявление вогнало людей в тихую панику, но беспорядки и вопли прекратились. Все последовали совету диктора, и на станции повисла зловещая тишина, нарушаемая лишь тихим шепотом и негромкими разговорами полицейских, ведущих перепись населения. За помощь с водоотливными установками Антону выдали немного продуктов из буфета. Полицейский, который контролировал этот процесс наряду с буфетчицей, сразу и предельно сурово велел Антону никому не рассказывать о награде. Оказалось, что капитан полиции принял решение не выдавать еду просто так. В силу малых продуктовых запасов ими будут кормить только тех, кто работает на станции, то есть полицейских, сотрудников и добровольцев. Поэтому всем остальным было рекомендовано экономить собственные запасы. Тех, кто лишился вещей в давке или из-за обрушения, полиция вносила в отдельный список, обещая выдать немного еды. После этого объявления к администрации обратились несколько женщин, сообщивших, что они являются работниками продуктового магазина. Гастроном находится в соседнем с метро здании, на углу, прямо напротив высотки МИД, и в ночь перед катастрофой получил крупную партию различного продовольствия. Все лежит на складе в подвальном этаже магазина, и если туда удастся проникнуть, то можно накормить тысячи людей. Администрация объявила, что отправляет специальную команду наверх, к выходу, которая выяснит, насколько сильно там все завалено. На основании их данных будет составлен план действий по организации выхода на поверхность. Это известие быстро распространилось по станции, и дух выживших заметно возрос. «Папа!» Давид первым заметил приближение отца. Сын высунулся из окна. «Ты где был?» «Давид, не кричи! Ты слышал, что сказал диктор? Мы должны экономить воздух!» Она обернулась к влезающему в вагон мужу. «Что случилось? Мы тебя потеряли! Ты говорил с администрацией?» «Меня назначили главным инженером!» Антон не без гордости слегка повысил голос, чтобы слышали все обитатели вагона. К сожалению, Порфирьева на месте не оказалось, и это несколько смазало эффект. «Я был внизу, на техническом уровне. Там стоят насосы, отводящие грунтовые воды, которые поступают в метро. Они вышли из строя, но я восстановил их работоспособность. В ближайшие трое суток нам ничего не угрожает». «А что потом?» – поинтересовался кто-то из обитателей вагона. «Через трое суток?» «К тому моменту мы свяжемся со спасателями, и нам окажут помощь. Я осмотрел аварийный передатчик. Слава богу, он тут есть. Передатчик исправен. Для установления связи необходимо лишь поднять на поверхность внешнюю антенну. Штатную уничтожило взрывом. В настоящий момент администрация станции проводит изучение завала, преграждающего путь на поверхность». «Мы слышали объявление, когда ходили на станцию за водой». Дилара кивнула на пустое место, образовавшееся там, где раньше размещался рюкзачище асоциального брутала. «Порфирьев пошел в эту команду добровольцем». «Уверен, они решат эту проблему». Антон перешагнул через семейный скарб, ограждающий их угол от остальных. уселся рядом с женой и положил принесенный с собой пакет в детский чемоданчик Давида. На станции 3500 людей. У нас сотни мужчин. При необходимости мы разберем завал вручную и выйдем на поверхность. Волноваться не о чем. Многие считают, что там радиация. Без воздуха мы задохнемся, но если просто так откроем доступ на поверхность, оттуда сюда начнет поступать радиоактивная пыль. Получается, что у нас нет выбора. Но ничем хорошим это не закончится. Не пугайте детей! Дилара бросила на него рассерженный взгляд. Им и так страшно! Не стоит поддаваться панике раньше времени. Мы не знаем, что конкретно происходит на поверхности. Как только поймем, будем строить дальнейшие планы. Для этого и организована смотровая команда. Просто так открывать сюда доступ радиации и подвергать опасности жизнь людей никто не будет. У нас пока достаточно воздуха, и нужно продолжать его экономию. Мама, я хочу кушать! Маленькая Мина полезла к матери на колени. Потерпи немного, еще рано. Ласково произнесла Дилара, беря дочурку на руки. Вечером покушаешь, а пока тебе надо поспать. Не хочу спать! Я устала спать! Уже вечер! Пора кушать! Зайка, не капризничай. Дилара достала платок и оттерла со щеки дочурки грязное пятнышко. Я же говорила, что вечер наступит вечером. А сейчас темно, потому что тут добрые джинны играют в прятки. Поэтому они включают свет совсем чуть-чуть. Не хочу чуть-чуть! Амина капризно дернула головой, отстраняясь от платка. Скажи джиннам, чтобы они отправили нас домой. А то я пожалуюсь дедушке Ахмету, и он их накажет. Амина, зай! Антон сунул руку в спрятанный в чемоданчике Давида принесенный пакет и достал оттуда полученный в станционном буфете круассан. Добрые джинны сейчас заняты, но они просили передать тебе это. Маленькая дочурка радостно ухватилась за лакомство и принялась жевать, мгновенно забыв о капризах. Наблюдавший за манипуляциями отца Давид пододвинулся ближе и потребовал. И мне, я тоже хочу есть. Он полез в чемодан за пакетом, и Антон едва успел незаметно для остальных накрыть пакет ладонью, не позволяя сыну достать его наружу. Давид извлек из пакета второй круассан и сразу же откусил половину. Пока проголодавшиеся дети молча жевали, Антон бросил на жену внимательный взгляд, мол, не задавая вопросов при посторонних. Дилара все поняла и откинулась на сиденье, принимая более удобное полулежачее положение. «Блин! Он чё, со свининой?» Опешивший Давид включил фонарик коммуникатора и разглядывал торчащий из надкусанного круассана кусок ветчины. «Аллах за это меня не накажет? Пап, а чё, других не было? Ну там с джемом каким-нибудь хотя бы». «Ешь!» Дилара попыталась спасти положение. «В экстремальных условиях это не грех». Но было уже поздно. Сразу несколько обитателей вагона поняли, в чем дело. Из дальней лавочки поднялась женщина лет 50. «Вы принесли еду?» Она торопливо пробиралась к их углу. «Вам ее выдали в администрации. Они уже начали выдавать продукты. Они сказали, что покормят тех, кто остался без багажа. У меня с собой ничего нет. Я ехала в этом поезде тот момент, когда объявили эвакуацию. Поезда остановили и начали составлять в тоннелях, чтобы размещать людей с поверхности. Я так и не вышла из метро. У меня даже не было возможности собрать себе немного еды». Она подошла к Антону с Диларой, и Дилара напряглась, крепче прижимая к себе Амину. Она отвернулась от женщины, загораживая собой жующего круассан ребенка, и косо буравила подошедшую враждебным взглядом. «Это наша еда. Мы принесли ее с собой, из дома». «Пожалуйста, скажите, где выдают продукты?» Взмолилась женщина, жалобно глядя на Антона и не обращая внимания на Дилару. «Я со вчерашнего обеда без еды, а уже полдень. У меня больной желудок. Сутки на одной воде, это очень больно. У меня заканчиваются таблетки. Пожалуйста, скажите, куда мне обратиться? У меня острые боли». «Мне выдали 2 круассана для детей за ремонт водоотводящего оборудования. Это решение администрации. Они сказали, что вскоре начнут обеспечение продуктами таких, как вы. Вы состоите в списках лишившихся вещей? Скоро к вам подойдут сотрудники метрополитена». Но женщина уже не слушала. Она вылезла из вагона и исчезла в полумраке тоннеля. Несколько человек торопливо последовали ее примеру и поспешили следом.